Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПС. Друзья, всем привет. Так, что обсудим? Кстати, вот в поддержку моей прошлой ЦИПСе версии насчет того, что сейчас Европа постарается немножечко разогнать свой ВПК, что потом Украине, пока у Украины запас прочности есть, они постараются разогнаться, чтобы потом уже дальше помогать. Вот сегодня об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, то, что сейчас Европа будет очень срочно перевооружаться. Вот. Поэтому посмотрим. Я думаю, интересные времена ждут нас. Ну, мы с тобой уже много раз об этом говорили, да, сейчас мы повторяемся. Мы раньше думали как, что так как пришел Трамп и хочет нас посадить за стол переговоров с Украиной, то наши умные дипломаты в стиле айкидо должны будут тянуть резину для того, чтобы мы вышли на свои какие-то цели, СВО главный, и сейчас мы будем тянуть резину. Оказалось, что нам резину тянуть не надо, просто Зеленский, ну, сам ее тянет вместо нас. Да-да-да. Ну, при этом сейчас снова риторика, что он то согласен снова, то не согласен с Трампом встретиться, то согласен встретиться, но не согласен извиняться, потому что ему не за что извиняться. Ну, короче, интересно, интересно. Кстати, он-то, видишь, хочет воевать дальше, а вот бойцы, которые находятся на фронте, вот сегодня выкладывал видео начальника штаба Азова, запрещенного в России, да, видел, который да. С ним не согласен. Ну, и, видимо, скорее всего, так как он находится на фронте, у него как бы больше все-таки. Помнишь, когда-то мы это обсуждали, что когда противника по-настоящему фронт посыпется, ну, он как бы посыпался, да, еще с Авдеевки начиная, но когда произойдет осыпание из-за того, что у них нет боеприпасов, техники, личного состава, то наше движение будет намного быстрее вперед. И нам нужны будут хорошо, надо будет запастись автотранспортом для того, чтобы логистика не хромала. Осликами мы не скорость не наберем такую. Поэтому тут на самом деле много факторов. Тут если все-таки есть планы, о которых мы говорили, что если мы будем дальше как-то идти, то все равно придется мобилизовать людей. В первую очередь это тех, которые будут идти дальше в наступательные действия. Еще плюс нужны будут люди, которые придут на новые территории, освобожденные, и там будут контролировать типа комендатур, полиции и так далее. То есть тут очень много людей надо. Ну, конечно, конечно. Вот. Ну, опять же, сейчас резервы у нас где-то они, кроме того, что добровольцы на фронте замещают, как бы там пополняют подразделения, есть еще где-то резервы, которые копятся, потому что действительно большой ажиотаж, и каждый день вот в эти центры комплектования приходят люди. Поэтому я думаю, что у нас весной какие-то серьезные движения будут с нашей стороны дополнительно. Посмотрим. И вот он и сказал, что придет время и очень скоро, когда просто мы прорвем и просто очень быстро пойдем вовнутрь украинской территории. Вот. И это, скорее всего, очень возможно. Вот. Не, ну, логически все правильно, но для этого нужны люди. Да, да. Вот, в целом, ну, новости, сейчас вот все, короче, крутится вокруг Трампа, потом сегодня там какая-то встреча в Европе, какое-то будет заявление, потом будет какая-то важная встреча 6 марта с каким-то заявлением. И я думаю, что одно из заявлений будет о том, как украинцы поедут, будут депортированы на Украину и будут иметь возможность воевать. Вот, плюс сегодня Анатолий Шари, да, он же Пабло, он публиковал у себя на ресурсе о том, что украинцам сказали, что последний раз продлевают им карточку пребывания в стране, ну, в странах Западной Европы. Вот, а потом им придется как бы валить на Украину или становиться политическими беженцами. Вот, или брать трудовую визу, которая, по окончанию которой надо будет ехать домой. Вот. И сейчас украинцы в такой ситуации в Европе, как мы и прогнозировали, что поскольку Европа решила объединенно воевать с Россией, то они, конечно, в первую очередь сейчас всех украинцев на своей территории отловят, отправят на фронт. Ну, а потом уже кого не жалко. Кого не пригласили сначала, да, но потом в итоге разрешили приехать, это прибалты. Да, их же тогда на этот сходку, где был Макрон, премьер Британии и прочие ушлепки. Вот. Поэтому интересные времена. Вот. С другой стороны, вот, конечно, без амеров у них будет очень сложно это все. Вот тут интересная новость, я сейчас сижу, читаю. Илон Маск, он превратился в какого-то жесткого хейтера Зеленского. Вот он недавно заявлял, что Зеленский уже всем надоел и так далее. Сейчас вот опять, значит, комментарий от Илона Маска. Он, значит, предложил Зеленскому отказаться от власти и покинуть Украину. Да, уехать на нейтральную территорию. Да, да, по-хорошему, типа. Плюс сегодня, по-моему, или вчера вечером было опубликовано интервью вице-президента США Джей Ди Венса, где он сказал, что, ну, по сути, Зеленский спровоцировал этот скандал. То есть он как бы сказал, что Трамп первые полчаса пытался, ну, как бы максимально дипломатично себя вести, но Зеленский его провоцировал. Ну, вот. Поэтому наша версия о том, что Зеленского кто-то подговорил, и мы прекрасно понимаем, кто, да, куда он ездил за день до этой встречи, куда поехал сразу после встречи с Трампом, вот, и он так себя вел для того, чтобы вот это стало катализатором каких-то вот этих вот разговоров в Европе, вот, и для того, чтобы у Европы был такой, скажем, яркий свет в конце тоннеля, на который можно опереться перед своим электоратом, сказать: вот, смотрите, что происходит, мы должны защитить Зеленского, Европа с Украиной, должны защитить Украину, все, там, европейцы, объединяемся и так далее. Вот плохой Трамп, посмотрите, как он себя повел. Вы посмотрите, как, это вот разве гостеприимный хозяин, пригласил в гости и так себя повел, да? Хотя, опять же, все мы прекрасно понимаем, что он поехал подписывать договор о этих редкоземельных минералах и прочих природных ресурсах. Она уже была готова. То есть это сделка, договор. Он уже был, подпись только нужна была. При этом он мог туда не ехать. Вот. Это все можно было делать без личного посещения. То есть все было говорено, он приехал подписать. Но при этом он поехал туда специально для этой ссоры, для этого скандала. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будут делать американцы. Интересно, они или его физически устранят, или что-то такое интересное придумают. Я за то, чтобы они придумали что-то интересное, чтобы мы посмотрели, да? Вот. А потом устранили физически. Тут, видишь, американцы не отказываются от своей помощи, значит, нашему врагу. То есть не надо питать иллюзий. Да? Трамп недавно заявил, что я сделал для России плохо. Да, да, я подавал джавелины, которые остановили, значит, русские войска, которые двигались к Киеву. То есть я для России сделал плохо. Не знаю, почему вы все говорите, что я, значит, друг Путина. Что я, вот, агент ВП. Да, и они всячески заявляют, что помощь приостановлена временно, то есть когда мы говорим, вот там пишем новость, да, там вот новость, значит, американцы остановили помощь, да, это временная остановка, то есть это такой вот способ давления на Зеленского прежде всего, да. Илон Маск до сих пор, хоть он и высказывает резкие очень заявления, которые вот даже сейчас я сказал, да, он не отключает пока, значит, Starlink, то есть как все работало. Сегодня были новости опять, что американцы не отказываются от помощи, значит, разведданными Украины, да. То есть в принципе все как работало против России, так и работает. Сегодня они ночью, этой ночью, они стоп-колеса поставки военной техники отменили, которая вот сейчас шла на Украину. Вот она регулярно туда шла по старым договоренностям с Байденом. Сегодня ночью отменили, и дальше Трамп думает, какие еще санкции против Украины, какие еще ограничения на американскую помощь установить. Поэтому все еще впереди, не будем спешить. Ну, я просто к чему говорю, что сейчас главная проблема американцев – это Зеленский. То есть они хотят, это даже меры направленные не против того, что они нам помогают, а меры направленные для того, чтобы убрать Зеленского прежде всего. Они сейчас борются с Зеленским, да? И там сейчас я смотрел еще одного из министров, да, американского там с переводом. Он говорит, что Зеленский сам сорвал сделку, в результате которой типа Америка и Украина должна была слиться в такие экономический союз на долгие годы, да, но он этого не понимает, он требует гарантии безопасности, но он говорит, уже после того, как мы подписали этот договор и начали взаимодействовать в экономике, да, это как бы были бы гарантии уже того, что мы типа с Украиной ее трогать не надо, да, и мы видим, что вот сейчас вот все вот эти меры по закручиванию гаек Украине, это все связано больше с тем, что они пытаются как-то убрать Зеленского и получить себе какого-то более лояльного, значит, переговорщика со стороны Украины. Тут вот такой вот какой-то момент выходит, вырисовывается из последних заявлений. Чтобы просто иллюзий не было, что сейчас пришел Трамп и нам вдруг станет резко очень радостно, вот, но он сам не скрывая говорит, что он делал нам плохо, да, то есть как бы понятное дело, что Трамп, ну, возможно, хороший политик, дипломат и так далее, но он прежде всего играет на стороне Соединенных Штатов. То есть, ну, в принципе, мы об этом все время говорим. Да. Вот еще, кстати, интересный комментарий. Вот мы когда говорим, что какие-то журналисты бывают там, ну, делают некомпетентные заявления там и так далее, с нашей стороны там в том числе, да. И вот как бы журнал Forbes, который говорит, что причиной удара Искандером по полигону стало безразличие командиров ВСУ. Логично. То есть это не то, что разведка при наша обнаружила скопление на полигоне, да, и точно нанесла удар, значит, ракетой. Это просто вот, значит, халатное отношение, значит, командиров подразделений. То есть, когда ты безразлично относишься к своим солдатам, где-то стартует один Искандер, да, то есть такая логика. Ага. Да. Ну, не, ну понятно, они же не будут нас хвалить. То есть они, ну, понятно, что командиры, которые вывели в полигон на тренировку, хотя Полтава, куда был удар, вот, относительно недавно, там по территории, уже не помню, какой-то или институт, где ВСУшники находились, там это дальше еще было, и тоже обнаружили, ударили. Вот, потом глубина залетов была еще дальше. Но здесь в данном случае, а где тренировать личный состав? Вот где? То есть, ну, если даже ну, на открытом воздухе нельзя, то где? Ну, вот, понимаешь, в чем дело? Поэтому здесь тоже как бы так сильно гнать на халатность командиров не стоит. Одно дело, когда добивают средства такой фронтовой артиллерии, да, там, и реактивных систем залпового огня, как те же «Хаймерсы», это один вопрос. А по поводу баллистических ракет или крылатых ракет, ну, тут как бы, тут уж извините, кто не спрятался, я не виноват. Поэтому здесь такое предугадать очень сложно. А личный состав тренировать же готовить надо. Ну, ты же их не подготовишь в коридоре казармы. Ну, поэтому тут Ну, видишь, тут получается такое. больше мастерство, чем ошибка противника. Ну, конечно, тут, скорее всего, разведка выявили и так далее, но у нас тогда тоже получается, если мы меряем удары, значит, по скоплениям, то тогда у нас тоже безразличное отношение. Почему? У нас же тоже противник бьет и по полигонам, и по каким-то, ну, значит, не американцы, значит, предоставили разведданные или не агенты на земле, которые сказали, вот там живет много, значит, людей, да, а это просто безразличие командиров. Ну, то есть, такое вот немножко абсурдные заявления даже бывают и вот в таких вот серьезных источниках. Ну, Forbes, он не сильно, он давно уже перестал быть серьезным источником. Там много всякого шлака начали публиковать, поэтому не стоит удивляться. Ну, сегодня на сегодня все, наверное, да? А, друзья, сегодня мы коротко. Завтра у нас будет большая длинная ЦИПСа с крутым гостем. Вам понравится. Если все, ну, не обрушится, не нарушится и все будет, как мы запланировали, завтра будет длинная с крутым гостем. Все, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра.